все сначала», — говорил он себе, отворачивая лист с нытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. «Что радует меня? Что я открыл? Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы и этой букашки. Вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела. Совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами и с облаками и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? Во что? Бесконечное развитие и борьба? Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном. Я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение мысли по этому пути, мне все-таки не открывается смысл жизни, смысл моих побуждений и стремлений. А смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем. И я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для Бога, для души. Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая ни в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана. Я узнал хозяина. И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние 2 года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого, безнадежно больного брата. В первый раз тогда поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не предоставлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать, и даже в это самое время женился. Испытал много радости и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни. Что же это значило? Это значило, что он жил хорошо, но думал дурно. Он жил, не сознавая этого, теми духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих истин, но старательно обходя их. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан. Что бы я был такое, и как бы прожил свою жизнь, если б не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд, я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня. И делая самые большие усилия воображения, он все-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил. Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всем, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его. Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? не разум. Разум открыл борьбу за существование, и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний, — это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно. «Да, гордость», — сказал он себе, переваливаясь на живот и начиная завязывать узлом стебли трав, стараясь не сломать их. И не только гордость ума, а глупость ума, а главное — плутовство. Именно плутовство ума, именно мошенничество ума, — повторил он.